Глава 32. Людмила Николаевна не любила родственников Виктора Павловича и неохотно с ними встречалась. Родственники Виктора Павловича делились на преуспевающих, их было мало, и на таких, о которых говорилось в прошедшем времени. Он был знаменитым присяжным поверенным, жена его считалась первой красавицей в городе. Он когда-то гремел на юге, чудесно пел. Виктор Павлович встречал своих родичей ласково и с интересом разговаривал о всяких семейных событиях. Причем эти старые люди, вспоминая прошлое, говорили с ним даже не о своей давно прошедшей молодости, а о каких-то совершенно мистических временах, когда были молоды родственники еще более старого поколения. Людмила Николаевна никак не могла разобраться в этой сложной родне. Кузины, двоюродные кузины, старые тетки, дядьки. Муж говорил ей: «Ну как же ты не можешь понять, чего проще? Марья Борисовна — вторая жена Осипа Семеновича, а Осип Семенович — сын покойного дяди Ильи. Я ведь говорил тебе о нем. Он был страстный картежник, родной брат покойного отца. А Вероника Григорьевна — племянница Марьи Борисовны, то есть дочь родной сестры ее, Анны Борисовны. Она теперь замужем за Петром Григорьевичем Мотылевым. Вот и все». Людмила Николаевна отвечала: «Нет уж, прости. Такие вещи можешь понять ты, да немного Эйнштейн. А я дура, я этого не разбираю». Виктор Павлович был единственным сыном Анны Семеновны Штрум. Она овдовела, когда сыну было 5 лет. Окончив университет, она жила в Киеве, работала в клинике у известного профессора, специалиста по глазным болезням. В Киеве Анна Семеновна одно время встречалась с Ольгой Игнатьевной Бибиковой, вдовой капитана дальнего плавания. Капитан навез Ольге Игнатьевне множество подарков из дальних стран, коллекции бабочек, ракушек, точенные из кости и высеченные из камня фигурки. Анна Семеновна, вероятно, не знала, что для ее сына эти вечерние хождения к Ольге Игнатьевне значат больше, чем занятия в школе и с учительницами языков и музыки. Особенно привлекала Витю коллекция мелких ракушек, собранных на побережье Японского моря, золотистых и оранжевых, закаты маленького солнца, голубоватых, зеленых, молочно-розовых, рассвет на маленьком море. Их формы были необычайны: тонкие шпаги, кружевные шапочки, лепестки вишневого цвета, известковые звездочки и снежинки. А рядом стоял застекленный ящик с тропическими бабочками, еще более яркими. Клубы фиолетового дыма, языки красного пламени застыли на их огромных резных крыльях. Мальчику казалось тогда, что ракушки подобны бабочкам. Они летают под водой среди водорослей при свете то зеленого, то голубого подводного солнца. Он увлекся гербариями, коллекциями насекомых, ящики его стола и карманы всегда были полны образцами минералов и металлов. Кроме коллекций, у Ольги Игнатьевны имелись 2 больших аквариума. Среди подводных рощиц и лесов паслись рыбки, по красоте своей равные бабочкам и океанским раковинам, сиреневые, перламутровые, с кружевными плавниками, гурами, макроподы с лукавыми кошачьими мордочками, в красных, зеленых и оранжевых полосах, стеклянные окуни, сквозь прозрачные слюдяные тельца их просвечивались темные пищеводы и скелетики, пучеглазые телескопы, розовые вуалихвосты, живые картофелины, заворачивающиеся в длинные, тончайшие, как папиросный дым, хвосты. Анне Семеновне хотелось баловать сына и одновременно привить ему суровую привычку к обязательному длительному каждодневному труду. Иногда он казался испорченным, избалованным, ленивым. «Таугенихт, бездельник!» — кричала ему мать, когда он приносил дурные отметки. Он любил читать, но иногда не было силы, которая могла бы его заставить раскрыть книгу. Пообедав, он убегал во двор и возвращался вечером, возбужденный, тяжело дыша, точно за ним гнались до самых дверей волки. Жадно и быстро он съедал ужин и ложился в постель, мгновенно засыпал. А однажды она, стоя у окна, слышала, как ее застенчивый слабенький сын кричал во дворе: «Скотина, я тебя кирпичом по сапатке стукну!» И произносил он по-босяцки: «Кирпич, а не кирпич». Однажды мать ударила его. Он обманул ее, сказав, что идет к товарищу готовить уроки, и, взяв из ее сумки деньги, отправился в кинематограф. Ночью мальчик проснулся. Точно суровый, долгий материнский взгляд толкнул его. Приподнявшись на колени, обнял ее за шею. Она отстранила его. Мальчик взрослел. Менялся внешне, менялась его одежда, и вместе с его внешностью, толщиной костей, голосом, одеждой, менялся его внутренний мир, привязанности, менялась любовь к природе. К 15 годам он увлекся астрономией, добывал увеличительные стекла, из них он комбинировал небесную трубу. В нем постоянно шла борьба между жаждой жизненной практики и интересом к абстракции, к чистой теории. По-видимому, в ту пору он бессознательно старался примирить эти два мира. Интерес к астрономии был связан с мечтами об устройстве обсерватории в горах, открытие новых звезд связывало его в мечтах с опасными и трудными путешествиями. Противоречие между жаждой жизненного действия и абстрактным складом его ума сидело в нем где-то очень глубоко. С годами лишь он нащупал, понял это. В детстве было жадное любование предметами. Он раскалывал молотком камни, гладил гладкие грани кристаллов, изумлялся, ощущая тяжесть ртути и свинца. Ему недостаточно было наблюдать рыбку в аквариуме, и он, засучив рукав, ловил ее, осторожно держал ее, не вынимая из воды. Ему хотелось уловить чудный, яркий мир предметов в сети осязания, зрения, обоняния. А в 17 лет он волновался, читая книги по математической физике, где на страницу текста приходилось 10-15 бледных связующих слов, и следовательно, и далее, таким образом, и где весь пафос и мощь мышления выражались дифференциальными уравнениями и преобразованиями, необходимыми и в то же время неожиданными. В эту пору у Штрума завязалась дружба со школьным товарищем Петей Лебедевым, увлекавшимся математикой и физикой. Он был на полтора года старше Штрума. Они вместе читали книги по физике, мечтали совместно произвести открытие в области строения вещества. Но Лебедев, выдержав приемные испытания в университет, ушел с комсомольским отрядом на фронт и вскоре был убит в бою где-то под Дарницей. Судьба Лебедева потрясла Штрума. Он неотступно думал о своем друге, который предпочел путь солдата революции работе ученого. Спустя год Штрум поступил на физико-математический факультет Московского университета. Его увлекли работы, посвященные ядерным и электронным энергетическим законам. Поэзия самой глубокой тайны природы была велика. На темном экране вспыхивали фиолетовые огоньки-звездочки, невидимые частицы, проносясь, оставляли после себя туманные кометные хвосты сгустившегося пара. Стройная стрелка тончайшего электрометра вздрагивала, отмечая потрясения, которые вызывали невидимые дьяволы, наделенные безумной скоростью и силой. Великие силы бурлили под поверхностью материи. Эти вспышки на темном экране, показания масс-спектрографа, разгадывающего заряд атомного ядра, потемнение фотографической пластинки — все это были первые разведчики гигантских сил, ворочающихся во сне и вновь притихающих. Страстно хотелось пробудить эти силы, заставить их взреветь, выйти из тьмы берлоги. Обратимый переход через грань, отделяющую и связывающую вещество с квантами энергии, в рамках одного математического преобразования. Сказочная по сложности и по грубой простоте принципа опытная аппаратура, мост между высоким каменистым берегом обычных представлений и ощущений и скрытой в глухонемом тумане областью ядерных сил. Но удивительно, но странно, именно в этом глухонемом царстве квантов и протонов была высокая материальная сущность мира. Учась в университете, Штрум вдруг объявил матери, что научные занятия его не удовлетворяют, и поступил рабочим на Бутырский химический завод, в самый тяжелый краскотерочный цех. Зиму он учился и работал, а летом не поехал на каникулы, продолжая работать на заводе. Казалось, он совершенно и весь изменился. Но чувство, которое испытывал в детстве Штрум, наблюдая и преследуя возникавших подобно чуду в густой зеленой воде рыбешек, вновь и вновь приходило каждый раз, когда среди противоречивых рассуждений, среди неточных опытов, толкающих иногда к верным выводам, среди тончайших опытов, ставивших иногда исследователя в тупик перед стеной нелепости, он вдруг ощущал догадку, подобную сверкнувшему и схваченному рукой чуду. Ныне материя не осязалась, не была видима, но реальность бытия ее, реальность атомов, нейтронов, протонов, была не менее яркой, чем реальность бытия Земли и океанов. Казалось, он достиг того, о чем мечтал в юности. И все же его не оставляла душевная неудовлетворенность. Минутами ему представлялось, что главный поток жизни идет мимо него, и ему хотелось слить воедино, соединить свою кабинетную работу с тем делом, которое творилось на заводах, в шахтах, на стройках страны, создать тот мост, который соединил бы разрабатываемую им физическую теорию с благородным и тяжелым трудом миллионов рабочих. Он вспоминал друга далеких детских лет в красноармейском шлеме, с винтовкой за плечом, и воспоминание это обжигало его, будоражило.